Она откинулась, стараясь заглянуть ему в лицо. Он не дал. Резко повернувшись, отошел к камину и молча там стоял спиной к нам. Миссис Линтон следила за ним подозрительным взглядом. Каждое движение пробуждало в ней новый помысел. Долго она глядела в молчании, потом заговорила, обратившись ко мне, тоном негодующего разочарования. «О, ты видишь, Нелли, он ни на минуту не смягчится, чтобы спасти меня от могилы. Так-то он любит меня. Но это и не важно. Это не мой Хитклифф. Моего я все-таки буду любить и возьму его с собой. Он в моей душе». «И хуже всего, — добавила она в раздумье, — я наскучила этой жалкой тюрьмой. Надоело мне быть узницей. Я устала рваться в тот прекрасный мир и всегда оставаться здесь, не видя его, хотя бы смутно сквозь слезы, и томясь по нему в своем изболевшемся сердце, а на самом деле с ним и в нем. Ты думаешь, Нелли, что ты лучше меня и счастливей, потому что ты сильна и здорова? Ты жалеешь меня. Скоро это изменится. Я буду жалеть тебя. Я буду невообразимо далеко от вас и высоко над вами. Странно мне, что его не будет подле меня, — она продолжала про себя. Я думала, он этого желает. Хитклифф, дорогой, теперь ты не должен упрямиться. Подойди ко мне, Хитклифф. В нетерпении она поднялась, опершись на ручку кресла. На этот властный ее призыв он повернулся к ней в предельном отчаянии. Его глаза, раскрытые и влажные, глядели на нее, злобно пылая. Грудь судорожно вздымалась. В секунду они стояли врозь, и как они потом сошлись, я и не видела. Кэтрин метнулась вперед, и он подхватил ее. И они сплелись в объятии, из которого моя госпожа, мне казалось, не выйдет живой. В самом деле, вслед за тем она представилась моим глазам уже бесчувственной. Он бросился в ближайшее кресло, и когда я поспешила к ней, чтобы увериться, не обморок ли это, он зарычал на меня с пеной у рта, как бешеная собака, и в жадной ревности привлек ее к себе. У меня было такое чувство, точно со мною рядом существо иного, нечеловеческого рода. Он, мне казалось, не понимает человеческой речи, хотя вот я и обращаюсь к нему. И я стала в стороне и в смущении прикусила язык. Кэтрин сделала движение, и это немного успокоило меня. Она подняла руку, чтобы обнять его за шею, и в его объятиях прижалась щекой к его щеке. А он, осыпая ее в ответ бурными ласками, говорил неистово: «Ты даешь мне понять, какой ты была жестокой, жестокой и лживой. Почему ты мной пренебрегала? Почему ты предала свое собственное сердце, Кэти? У меня нет слов утешения». Ты это заслужила, ты сама убила себя. Да, ты можешь целовать меня и плакать, и вымогать у меня поцелуи и слезы. В них твоя гибель, твой приговор. Ты меня любила. Так какое же ты имела право оставить меня? Какое право, ответь? Ради твоей жалкой склонности к Линтону? Когда бедствие, унижение и смерть, все, что могут послать Бог и дьявол, ничто не в силах было разлучить нас. Ты сделала это сама по доброй воле. Не я разбил твое сердце, его разбила ты. И, разбив его, разбила и мое. Тем хуже для меня, что я крепкой. Разве я могу жить? Какая это будет жизнь, когда тебя... О, Боже, хотела бы ты жить, когда твоя душа в могиле? «Оставь меня, оставь!» — рыдала Кэтрин. «Если я дурно поступила, я за это умираю. Довольно! Ты тоже бросил меня, но я не стану тебя упрекать. Я простила. Прости и ты!» Трудно простить и глядеть в эти глаза, и держать в руках эти истаившие руки, — ответил он. «Поцелуй меня еще раз и спрячь от меня свои глаза. Я прощаю зло, которое ты причинила мне. Я люблю моего убийцу, но твоего, как могу я любить и его.